14. За завтраком было совсем мало людей, и Крам приуныл. Ему необходимо поддерживать вокруг себя высокий уровень людского шума. Может, именно поэтому он предложил съездить в Ореццо на блошиный рынок. Я решил остаться в усадьбе. Это был лучший день итальянской поездки, потому что иногда безлюди — прекрасная возможность для человеколюбия. Поднимаясь по крутой горной тропе, я видел, как близко пасутся крутолобые облака, как пестрые заплаты наделов на склонах соседних гор, пил сухой радужный воздух. Когда мне хотелось спеть, я пел, когда хотелось остановить время, я застывал и упирался взглядом в какое-нибудь деревце. А ведь где-то здесь, в рубище из грубой мешковины, мог пройти веселый и святой тощий, как скелет, брат птиц, цветов, солнца и волка. Вернув свою эмпатику, я скучал по Варе, потому что, говоря рядом, по ней не соскучишься.